Идет запись. Все, так. Итак, главой сектор ролей организации. Даем определение. Вот, начинаем. Точнее, это не определение. Называем клетки, я сказала. Это не определение. Почему не определение? Ну, у них-то, не, может быть, нету термина общепринятого, но... Тем не менее, это должны быть какие-то понятия. Так, и, значит, слово Виктору Смирнову. Желтый ряд клубового сектора, который назывался раньше «Создать». Да, значит, «Создать». Моя мысль такая была, что «Создать» не лучшим образом подходит, и предлагаю заменить на «Основать». Почему «Основать»? Это хотя и синонимы, но вот корень «нов», ну, как бы как новизна, на мой взгляд, правильнее соотносится с идеей вот рождения нового начинания. И тем более, что у нас и сам этот сектор, он называется «Основание затеи». Да? То есть здесь, видимо, имеется в виду, что основание, ну, не основание как фундамент или основа, а именно вот основание, то есть создание нового. Вот. Поэтому «Основать». Значит, а клеточки, ну вот один-один, определить цель и сформировать образ цели, потому что общую цель, мне кажется, здесь общее, как таковое, ну, не нужное добавление, просто мы определяем цель, но необходимо сформировать образ цели, потому как, ну, без образа, просто определение цели может быть понято всеми по-разному. То есть, ну, допустим, мы говорим, там, мы строим коммунизм, да, а за коммунизмом каждый, то есть это цель вроде как, а за ним каждый там может увидеть свое. То есть мы должны как-то ну, создать образ, то есть к чему мы идем, что это будет. Далее, значит, 1-2. Здесь у нас расписать частные по цели, да, я предлагаю иначе немножко, значит, наметить промежуточные цели и расставить приоритеты их достижения. То есть промежуточные цели, не частные по цели, потому что это немножко звучит так, что это какие-то, ну, частности именно. Вот. А промежуточные – это когда они, ну, как некая последовательность, ведущая к основной цели, главной цели. Вот. И приоритеты их достижения – это то, что, ну, приоритет, соответственно, к этой мы промежуточной цели идем в первую очередь, следом к этой, и так далее. Так, следующее, значит, «Позвать исполнителей по цели», я назвал «Призвать исполнителей». Просто призвать исполнителей. Потому что, опять же, исполнителей мы призываем не к подцелям, ну и не к вот этим промежуточным целям, а все-таки мы их зовем на большую общую работу, но там уж кто на каком этапе там подключается или отключается, ну, это уже второй вопрос. А вообще-то мы зовем исполнителей на всю большую работу. Хотя каждый из них пойдет там достигать каких-то своих результатов на своих рабочих местах и так далее. Значит, дальше. 1-3. Принять исполнителей по цели было, а я предлагаю принять и направить исполнителей. То есть прием исполнителей, ну, это, то есть мы их приняли, они пришли к нам, мы их там каким-то образом оформили, и дальше нам надо их направить, ну, то есть показать, ну, то есть там рабочее место, там познакомить с предприятием, с коллегами, собственно говоря, эту цель, ну, собственно говоря, ему там поставить, огласить каким-то образом, там, или там, не знаю, там, чертежи ему там показать, ну, в общем, познакомить его с его направлением деятельности. принять и направить. И 1.4 было у нас следить за исполнением частей в целое. Немножко мне показалось не какое-то оно странное. В общем, контролировать исполнение и корректировать процесс, я это так назвал. Контролировать исполнение и корректировать процесс. То есть здесь корректировка, ну, тоже значимый момент, потому что следить за исполнением, ну, это как бы просто наблюдательная роль, она без всякого как бы вмешательства, да. А контроль и корректировка, то есть это когда мы наблюдаем из активной позиции, то есть мы контролируем и корректируем при необходимости, то есть вмешиваемся в процесс, там, вводим какие-то корректирующие указания, просьбы и так далее, то есть какие-то коррекции. Вот, я это в чат вот скинул. Ну, сразу, я в прошлый раз оговаривал, что у нас последняя клеточка, она уже реализована при вот более тщательной переделке фиолетовым сектором. Там есть целый ряд, собственно, отдел управления. И вот тут точно ее нужно убрать и зачем-то заменить. То есть тут она не тут. Просто в старой версии так было. Вот, это первый момент. Ну, я об этом предупреждал в прошлом совещании. Но... Я упустил, видимо. Да. Так, а в остальном, ну, давай обсудим. Я, да, еще хочу пояснить по поводу этих самых подцелей. Значит, представлялось, ну, на самом деле, промежуточные цели – это примерно то же самое. Вот, ну, в общем, представлялось так, что есть конечная цель какой-то вот, ну, сложной деятельности. Например, там, построить дом, да? А по цели частные – это там вбить эту сваю, эти доски перенести оттуда сюда. Значит, вот, то есть вот все множество тех меньших действий, которые в итоге сложатся вот в эту общую цель. И поэтому позвать исполнителей по цели, потому что исполнители как бы они никогда не делают общую цель. То есть они всегда делают вот эти вот маленькие, ну, то есть если исполнитель делает общую цель, то он один. То есть, значит, нет разделения труда. Да? Один, который сделал все и, соответственно, получил итоговое исполнение, достижение итоговой цели. Вот. И поэтому же как бы призыв исполнителей, по факту, он может, конечно, идти на все протяжение большой работы, но очень часто это не так. То есть... Люди как раз-таки приходят, выполняют, идет какая-нибудь большая разработка, да, не знаю, там подводную лодку строят, да. Кто-то пришел, сделал там электронную систему управления, ее сдал и ушел из проекта. Соответственно, он не, как бы, не присутствовал до конца достижения всей большой цели, он просто сделал свою часть и пошел себе дальше. Вот. Соответственно, вот такое есть, мне кажется, сущностное... замечание. По поводу промежуточных целей, это, мне кажется, по сути то же самое. Просто ты это как бы во времени, я так прям расставляешь, да, а я имел в виду, что там... И ты, собственно... Я поясню. Да. Тогда я все-таки считаю, что, ну, вот ты говоришь про, там, ну, допустим, пришли сва изобилия, это по цель. Это, я считаю, задачами. А вот, а цели, допустим, ну, цели и промежуточные цели, допустим, если мы строим что-то, ну, опять же, вот аналогия стройки, то Вот, по цели это, допустим, изготовить фундамент, да, и тогда в нем есть задача, там, забить сваи, там, какой-то армопояс, там, создать еще что-то, там, ну, в общем, вот это все, выкопать котлован, да, вот что-то такое. Вот, это задача, но не по цели, то есть, не, в смысле, это не промежуточные цели. Вот. Это задача по достижению какой-то промежуточной цели. То есть вот создание фундамента – это, допустим, уже промежуточная цель. Дальше там возведение там, каркаса здания – это следующая промежуточная цель. И дальше там, ну, кладка там, стен, там, ну, и дальше там, отделка и так далее. Вот. И ну, вот ситуации там, вот с примером, допустим, подводной лодки, да, мы все-таки… ну, если мы берем предприятие, которое строит подводную лодку, да, да, мы набираем… действительно, ну, сотрудников как бы в разные отделы, вот, да, но все эти отделы-то строят все равно у нас подводную лодку, вот, а в еще большем масштабе, то есть это строится там некий флот у нас, да, подводный, и здесь мы, ну, как бы, ну, как фрактально, что ли, можем рассматривать это, каждое вот такое, если мы смотрим на, ну, на масштабе электротехнической части, допустим, да, то вот у нас вся вот эта структура и работает, да, так же. Если мы смотрим на масштабе подводной лодки целиком, то все равно мы смотрим, да, мы набираем неких сотрудников, которые строят лодку, то есть они именно строят лодку, а уж они создают вот эти отделы, в которых там строится электротехническая часть, там, механическая, там, корпусная, там, вооружение и так далее. То есть, ну, я это как-то так вижу. Ну, про фрактальность совершенно верно. Ну, и таким образом вот… ну да, промежуточные и под цели. Вот я все-таки вижу, что промежуточные, они как бы, это именно промежуточные как этапы такие, достижения, да, без которых никак. Вот. Ну, вот вопрос. Когда, я помню, когда я это составлял, я совершенно точно имел в виду не временную развертку проекта, а имелось в виду просто, что должно быть сделано. То есть, вот под целями я имел в виду, собственно, те условия, которые, неважно в какой последовательности, да, но которые обязательно должны быть выполнены, чтобы состоялась общая цель. Соответственно, Виктор другую мысль добавляет, и вот по этому поводу я, так сказать, ничего не могу сказать. Ничего не могу возразить. Вот. Это… добавить именно временное измерение, то есть это план работ, можно сказать, да, то есть промежуточные цели это уже, и тем более приоритеты их достижения, это по сути уже план работ, вот, а не просто какие-то блоки, на которые мы разбиваем, вот, можно сказать, даже образ цели, можно сказать, я даже имел в виду вот то, что как раз Виктор назвал образ цели, да. То есть не как некое условие, а как именно конкретный образ, у которого есть там образы по цели, да, то есть некие части, которые надо тоже изготовить, и тогда получится целый образ. Вот. А есть еще цель как некое условие, которое должно быть достигнуто во времени. Соответственно, вот после достижения этих промежуточных целей. В связи с этим вопрос. Какое из этих представлений уместно… здесь и тогда в каком месте? Вот в проектах есть такая штука, как, ну, проект непосредственно, да, как проектная документация, а есть еще проект производства работ, ППР. Вот, то есть мы делаем сначала вот этот образ, то есть это проект, а проект производства работ – это вот наметить промежуточные цели и расставить приоритеты их достижения. То есть это проект производства работ, то есть как мы будем достигать этой цели. Примерно так. То есть мы должны уже во времени это, во времени и в пространстве, не просто дальнюю конструкцию. Да, я еще хочу напомнить, что у нас есть свободная клеточка на самом деле. Мы можем… То есть мы должны еще какой-то пункт добавить как минимум. Вот, то есть… Мы не обязаны заменять на самом деле. У нас есть свободный резерв. Ну, может быть, тогда и добавим вот как бы оба варианта. То есть определить цели, сформировать образ цели. Можно как-нибудь просто написать определить образ цели. То есть вообще, мне кажется, что цель как некое текстовое условие, оно в любом случае после образа получается. То есть, согласен, в общем, да. В таком случае образ цели, он вообще первичен, получается. И образ цели, так, определить образ цели, ну это как некий эскиз, что ли, получается, да? То есть он может не содержать вот того, что в проектной документации. А тогда двумя следующими пунктами, вот сделать тогда как бы создание проектной документации и создание проекта производства работ, который вот называется наметить промежуточные цели и расставить приоритеты их достижения, как я понимаю. А потом, соответственно, вот, призвать исполнителей и принять исполнителя. Здесь вот в первом пункте, ну, если опять же аналогию с проектной документацией брать, вот есть проект, да, чертежи, а есть еще пояснительная записка. Вот мне кажется, что как раз проект – это сама по себе цель, то есть, хотя нет, получается, что и то, и другое – это образ цели, только это один образ, ну, как бы визуально-графический, другой текстовый. Кстати, в текстовый образ цели могут входить конкретные условия ее достижения. То есть мы вообще мы должны ли в самый первый момент, когда мы вот формируем этот образ цели, некоторые важнейшие указать свойства, которые потом будут считаться критерием, что она достигнута. То есть одно дело там внешний вид того же дома, а другое дело там, чтобы крыша не протекала. Да? На самом деле имеется в виду, что дом должен выглядеть так, и еще, чтобы у него, там, чтобы он защищал от дождя, например. И если будет построен дом, который выглядит точно так, но при этом он будет протекать, то цель, видимо, достигнута тоже не будет. Вот, может быть, включить в вот этот образ цели еще и критерии успеха. То есть, так это, не знаю. Они обычно в пояснительной записке как раз и оговариваются, все эти критерии. Ну, их можно сформулировать, как раз-таки не зная подробностей внутреннего устройства вот, всех. Да? Вернее, я бы даже так сказал, что все эти критерии, они описываются на самом деле даже еще в техническом задании, в задании на проектирование. То есть, это должен быть дом, он не должен протекать, он не должен там продуваться, он не должен там того-сего. То есть это подводная лодка, она не должна там пропускать опять же воду, она не должна шуметь. Сергей там более развернутую, кстати, состав по документации вот, показывает в чате скайпуском. Но это уже после проекта, ну, рабочая документация, вот это ППР, это все получается, ну, для исполнителя, ну, то есть исполнительская и есть документация. Да, я предлагаю здесь, кстати, слово «исполнитель» тоже заменить на «сотрудник», например, потому что у нас исполнитель обычно в более конкретном ключе используется, а здесь-то имеется в виду, что можно и руководителя призвать, и подрядчика в виде целой организации, то есть, или призвать подрядчика, нет, подрядчик это тоже более конкретно, призвать, ну, сотрудников. Сергей, наверное, ну, ТЗ до рабочей документации, ты что-то говоришь, ну, речь скорее не о ТЗ, а о задании на проектирование. Ну, это вроде есть ТЗ. Ну, в архитектуре все-таки есть задания на проектирование, а потом есть техзадания, уже вот, которые на разработку рабочей документации и так далее. Так, теперь надо все это аккуратно обобщить. Значит, как мы грамотно определяем образ цели в итоге? Ну, прозвучало техническое задание. Оно, получается, тоже сюда входит. Ну, техническое задание – это очень такой узкий термин. Там может быть масса всяких вариантов. Ну, термин можно не использовать, просто важно указать вот какие-то ключевые составные. Образ цели – это все-таки проект, его пояснительная план. Записка. План, наверное. План. Нет, план будет потом. Проект – это техническая часть, а если, например, это не обязательно техническая часть, ну, задачи там какой-то, цели. Не, ну даже гуманитарные многие вещи называются сейчас проектами. Ну, проект – это целенаправленная деятельность, то есть слово «цель», оно важнее в данном случае. Ну, цель – это сильно как бы общее. То есть, например, цель там создания организации, допустим. Это что-то такое сильно стратегическое. А в данном случае, видимо, имеется в виду именно какая-то более там тактическая, нет, что ли, цель. Нет, нет, нет, нет. Цель может быть и такой, но просто она не очень, так сказать, точно сформулирована. А от того, что там добавится больше уточнений, она не перестанет быть целью. Я согласен, мы всю фрактальность должны рассматривать, то есть на любых масштабах это должно быть именно так. Хорошо, хорошо, имеется в виду, например, то есть создали там организацию, которая хочет там, ну, у которой задача, я не знаю, цель. Так, если определить образ цели и признаки его достижения, этого хватит, чтобы охватить вот самое первое необходимое? Все-таки не стоит смешивать определение цели и образ цели, потому что определение цели вообще уже нету. Допустим, если мы говорим, построить подводную лодку, это цель. А уже образ вот этой цели, то есть какая она будет, для чего она будет, ракетная, торпедная, там, атомная, дизельная, электрическая, там еще какая-то, то есть там вариации пошли уже, или она вообще будет какая-то экспериментальная, там научно-исследовательская. Нет, ну ты по сути... Это как раз будет уже образ цели, мы... Для чего она, какие она задачи будет решать, то есть вот это все. Ну, или точно так же с организацией, то есть задача построить организацию, то есть создать там, коллектив. Ты, получается... Это детализация цели. Да. Образ, наоборот, мне кажется, это что-то более общее, чем цель. Ты, Виктор, получается, целью называешь просто рубрику, к которой относится конкретная цель. Потому что не бывает такой цели построить подводную лодку. В том-то и дело, что цель бывает построить подводную лодку такую. А если ее уже там как-то классифицировать, то да, это относится ко всем там целям построения подводных лодок. То есть это некое округление, но с таким округлением мало кто работает или просто не понимают, что это округление, что просто не произносится что-то, что имеется в виду. Ну, например, то, что эта подводная лодка должна быть там настоящая, погружающаяся на какую-то там глубину не меньше такой-то, не протекающая, вмещающая экипаж и так далее. То есть это все имеется в виду, и поэтому, когда люди возьмутся за работу, они это округление начнут расшифровывать. И на самом деле они расшифруют то, что они все равно имели в виду и тогда, когда говорили коротко. Вот мне так это видится. Вот. Подождите, вот смотрите, мы берем, там, построить летающий город, да? Ладно, да. Подводная лодка, построить летающий город. Это же уже цель, и мы ее вот во многих наших там, речах, текстах употребляем. Это наша дальняя цель, мы ее совершенно не расшифровываем, большей части, никак ее не описываем, то есть ее образ остается у каждого совершенно свой. Кто-то там, может, лапутянскую какую-то там видит картинку, кто-то еще что-то. Кто-то сразу в интернет искать там и видит там другие какие-то картинки этих летающих городов. Мы ее не обрисовываем. Мы просто говорим, наша цель – построить летающий город. Ну, там уже в этом словосочетании много, на самом деле, признаков подразумевается. То есть должна обладать признаками города. То есть это много каких-то комнат, большая там вместительность, там размеры определенные, да. Есть свойство летать. Ну, тоже не уточняется, да. Как летает. Так же, как и подводная лодка. То есть это судно, которое ходит под водой. Собственно говоря, цель. То есть это ее минимальный образ, скажем так. Ну, да. Самый минимальный образ. То есть без которого вообще не о чем, так сказать, говорить. Нет еще тогда вообще предмета, так сказать, для разговора. Вот. Но как только мы назвали подводная лодка, да, вот тогда уже за ней должно потянуться ее обрисовывание, то есть формирование этого образа. Понимаешь, определение подобных целей для целой клеточки это как-то маловато. То есть будет некая роль, как бы вот сказать в двух словах. Мне кажется, вы говорите про задачу все-таки, а не цель. Цель – это что-то более общее, наоборот. То есть, например, построить там такую-то конкретную подводную лодку с такими-то характеристиками – это какая-то задача. Вот. А цель – это что-то… цель – это как бы что-то стратегическое для организации, которая постоянно существует. Нет, вообще говоря… Это долгосрочно. Канонические учителя целеполагания, да, всегда говорят, что если у цели нет сроков и конкретизации, то это мечта. То есть на самом деле летающий город – это мечта. Вот, а вот… Как у Макаренко было, то есть цели бывают краткосрочные, там, среднесрочные, долгосрочные, которые и формируют там характер и все прочее. Ну, в смысле, да, именно цели. Но вот цель… Вот в понимании, которое вот у меня есть по отношению к нашим вот сегодняшним обсуждениям и определениям, это именно какая-то долгосрочная цель, которая это универсальная. Не, это именно универсальная. Тут вот до того, как ты присоединился, как раз Виктор говорил про фрактальность применения. То есть вот эта ролевая структура, она должна годиться и для, там, не знаю, какого-нибудь проекта вместе с детьми, и для гигантской компании. То есть… система определения наша должна быть масштабируема. Тогда она имеет силу некого закона природы, да, что она описывает любую совершенно ситуацию. И поэтому… Конечно. Поэтому… В том числе и маленькую мастерскую она должна описывать, и даже одиночное творчество она должна описывать. Это я понимаю. Я имею в виду, что и для маленькой мастерской, и для одиночного творчества есть какая-то какая-то долгосрочная цель. То есть для чего вообще это создается, собственно говоря. Так же, как и для большой компании, или там вообще для там всего человечества. А есть задачи, которые, это этапы там движения к этой цели. Так, это мы понимаем по поводу задач, но все равно вопрос в первом пункте, вот именно к этой, это общая цель, она все равно должна конкретно формулироваться. То есть, мечта, которая без деталей, она как эскиз вот в той цепочке, которую привел Сергей в чате. Собственно, эскиз – это вот и есть аналог вот такой вот общей. Недостаточно конкретной цели, о которой говорит Виктор. Ну, то есть, техническим языком говоря, это эскиз и проект. Разница в этом. То есть, если нету конкретной детализации, а самое главное сроков, то это уже мечта или эскиз. Если есть сроки и конкретная детализация, там большая или меньшая, то это уже цель или там задача, неважно, или проект. Вот как-то так. Давайте мы не будем упираться вот все-таки в сроки, потому что есть такое понятие, как поисковое проектирование. Есть вещи, которые не связаны со сроками, ну то есть они не могут быть поставлены, допустим, там какой-нибудь большой адронный коллайдер, когда ищет там какие-нибудь свои эти частицы. Это по условию. Зачастую, что он ищет, вот, он просто что-то ищет, там бомбит, вот. У него есть задача, у него есть цель. Разобраться с этим состроением там вещества, там, потери. Есть. Но оно все равно при этом сроки неопределенные, но они как бы есть. А в мечте они не фигурируют. То есть, допустим, вот в поисковом целеполагании говорится, что у нас задача такая-то, сроки могут быть там разные, но он подразумевается, просто неопределенные, это неизвестное. А если я правильно понимаю, именно в эскизе или в мечте, то он не подразумевается вообще, то есть не рассматривается просто никак. Всегда есть условия, то есть некое выполнение, а срок – это дополнительное условие. То есть действительно срока может не быть, деятельность она в любом случае во времени разворачивается. Вот, но тогда есть некое условие окончания. Если оно достигнуто, то деятельность останавливается в то время, которое прошло. Вот. Это ближе. И в этом смысле получается, что эскиз – это вот как раз первые предпроектные изыскания, которые, собственно говоря, как только мы задумали что-то, вот эту, то есть цель поставили, что бы это ни было. То есть мы начинаем вот над ней раздумывать. Да? И только тогда мы подходим к эскизу. Эскиз не рождается раньше, чем рождается цель, и не является целью как таковой. То есть это уже начало проработки, собственно говоря, вот этого образа цели. Да, вот. Давайте определим критерии. Вот, потому что у меня было изначально просто. Есть одна цель общая, а есть подцели. Все. Вот как бы фрактальная единица. Да, единица клонирования. То есть, если есть что-то одно, а потом есть больше одного. То есть, две. Все. Две, три, десять, неважно. И можно к любой ситуации это примерять. Вот. Соответственно, то есть между этими уровнями один и несколько. Да, или даже один и одна подцель. Одна и одна по цель. Фрактально, вот. Виктор, фрактально, по-моему, наоборот получается. Ты говоришь про цель и по цели. То есть цель – это дробиться на маленькие кусочки. Да. А фрактально, наоборот, единица есть, которая, наоборот, потом наращивается. Нет? Я неправильно понимаю? То есть она может и наращиваться, и дробиться. И наращиваться, и дробиться может. Неважно. Вообще фрактал – это дробный в переводе с латыни. Это самоподобие, во-первых, в первую очередь. Самоподобное множество. В данном случае самоподобие заключается в том... Самоподобие может вырастать из условно минимальной единицы и в большую сторону. Или наоборот. Короче... Это тогда уже вопрос уровня рассмотрения. Оно и так, то и есть, так. Если мы вернемся опять к этому образу там, подводной лодки, да, то есть есть подводная лодка, да, а есть там флотилия подводных лодок, которая является составной единицей, там, допустим, Северного флота, который является единицей военно-морского флота там, государство, которое является единицей вооруженных сил этого государства, да, которое является единицей там, государственного, ну, обеспечения государственной безопасности. То есть вот, вот они, фракталы. То есть на каждом из этих уровней может быть рассмотрено все остальное. Да? Вот. Но с нижнего уровня мы зачастую не можем видеть вот это верхнее повышение. Но каждый более высокий уровень знает все про нижний уровень. Уровень там, осведомленности об этом. То есть он их в себя включает, это, а не его. Да, но то есть, опять-таки... Но экипаж подводной лодки не объемлет штаб флота. То есть он про него вообще может ничего не знать, даже его там, поименный состав может не знать. Но, короче... То есть это о фракталах. И все-таки получается, что когда мы говорим о цели, вот, ну, цель-то она действительно одна. То есть она, вот она, генеральная, как бы, генеральная цель там, в нашем примере, то есть обеспечение там, безопасности государства. И вот она цель. А дальше уже оно там бьется, на каждом уровне бьется до мельчайших подробностей. Но мы же можем к одному этому уровню, вот какому-то среднему, приложить вот эту вот схему, да, основать там какое-нибудь подразделение, там такое-то, такое-то. И у него будет не цель обеспечения безопасности государства, у него будет цель, его. Нет, вот целостная, да, будет вот такая-то. Вот, там, да. Обеспечить... На каждом уровне ставится своя цель. Защиту этого участка границы. Вот, а его задачами, да, там, или под целями, будет, значит, там ходить с собакой по периметру. Вот. Соответственно, вот. Просто еще раз. Нам нужно вот между вот этой вот как бы общей целью, извиняюсь, или образом цели, да, и детализацией назвать отличительные свойства, да, чтобы четко раскладывать. Вот сейчас чем люди занимаются? Они сейчас занимаются, вот до сих пор они занимаются этой первой ролью, а от сих до сих занимаются второй. Когда они начали, значит, вот этот самый проект производства работ делать, то есть у них уже есть детализированная проектная документация, допустим, да, они теперь начали во времени раскладывать, то есть вот и расставлять приоритеты выполнения. Вот, значит, они перешли уже к третьей клеточке, да? То есть вот и какими-то простыми словами это назвать, чтобы можно было относительно универсально это воспринимать. Вот, собственно, всего делов. Ну, такая вроде простыми словами получается все. То есть мы на первом этапе поставили цель. Сформировали образ, то есть начертили этот проект. Вот, и потом начинаем... Дальше сели на втором этапе, сели вот с этим проектом и начали его разбивать, дробить на промежуточные цели. То есть на, там, дом строим, вот нам надо выкопать котлован, залить там фундамент, позвать там этих арматурщиков и так далее. То есть мы же даже вот на втором этапе... Мы планируем и вот это 1.0 строчку. То есть кого мы будем, что, ну, нам надо понять, кому нам звать-то для того, чтобы нам вот эту задачу выполнить. И вот эти приоритетные промежуточные цели. Мы же это тоже здесь должны выполнить, на второй клеточке. И структуру предприятия мы должны выстроить где-то здесь, потому что, чтобы принять и направить исполнителей, у нас тоже должны быть и рабочие места для них, и их должностные обязанности, и там бытовой сектор, соцкультбыт. Это в других рядах, это уже организация в целом. Да, но здесь вот мы должны уже иметь четкое понимание всего вот этого. То есть в первом вот этом ряду у нас обрисовывается в целом вот образ этого предприятия или там этой затеи, этой компании, этого проекта. Так, значит, изначально говорилось просто цель и не уточнялось. Значит, стали уточнять образ цели. Значит, сразу возникли вопросы, да, это образ цели, он, опять же, что себя включает? Вот там какие-то критерии достижения, да, можно считать частью образа цели или нет? То есть вот из-за этого у нас сейчас пошел сыр-бор. И, вот. То есть мы туда должны, ну, мы не должны уточнить, собственно, да, то есть все, что туда относится, до начала детализации. Вот. Да, вот этот мы и понимаем как образ цели. То есть все ее описание, вот все, что мы можем сказать на этот счет, вот мы должны все это сказать, написать и нарисовать. И повторить много раз, и ответить на все вопросы, и собственно говоря, вот родить этот образ цели. Мы даже сейчас этим занимаемся, в принципе. Тогда почему важно, что он образ цели, а не цель? Потому что образ цели означает, что есть цель, и она отдельно. А есть ее образ. Но нет, да. Но цель это то, что мы ну, хотим. Да, вот, нет, то, что мы хотим, это желание, а не цель. Да, это ее образ. Ну, в смысле, образ это как уже дальше описание, но вот эта вот краткая формулировка, это и есть цель. То есть к чему мы идем. Вот. Да, давайте. Вот я прошу прощения, давайте по классике, потому что сколько меня целеполаганием промывали мозги в разных местах, все говорили, что короче, если нет конкретики, это не цель. Что цель начинается только с того момента, когда. То есть, вот хочу машину, это не цель. Хочу Ладу, там, номер там X, купленную в магазине там, напротив моего дома, через 5 месяцев, это цель. Вот это все эти самые чертовы бизнес-тренеры, психологи и прочие, они все рассказывают так. И это общепринятая, ну, как бы, практика. Вот. То есть, вот, поэтому Виктор в этом смысле образом цели расширяет, ну, просто, короче, создает термин составной, потому что у него цель не то, что целью называют вот широко. Нет, это же в одной клеточке находится, поэтому это одно и то же. Это хорошо. Ну да, это. Нет, это одно и то же, да, как некие стадии, и с этим я согласен. Да, просто вот, да. Ну, когда, ну вот опять же, вернусь к этим летающим городам, да, вот мы хотим построить летающий город. Вот это у нас, собственно говоря, цель. Да? Даже пускай это пока мечта, звучит как мечта. Для многих оно звучит как мечта, потому что мы не показываем образ. Но как только мы переходим к детализации вот этого образа, то есть начинаем раскрывать этот наш весь, всю эту голограмму, показывать человеку, то есть он у себя в своем мозгу уже, в своем уме начинает, собственно говоря, воспринимать эту нашу цель уже более объемно. Вот. И да, это все в одной еще клеточке происходит. Но это просто разное расширение, условно говоря, вот этого всего. Да, ну, и здесь мы можем сказать и о сроках. Ну, я же не обязан говорить каждому встречному, хочу машину Лада там такую-то из такого-то магазина к такому-то сроку, да. А вот я вздохну, скажу, блин, машину хочу, да, или там, ну, вот такое. Вот. И все, цель она уже есть. Вот. А дальше вопрос расширения. То есть, если это интересно собеседнику, да, он спросит. Или если мне надо донести, там, вот я ее начну. То есть это если я там, просто товарищу скажу, хочу машину, этого уже достаточно для начала разговора. Вот. А если я прихожу к инвестору, конечно, я сразу заявляю, я хочу машину там, марки Toyota там, такого-то года выпуска за такое-то количество денег. Вот. И вот он сразу понимает, зачем я к нему пришел. Да? То есть у нас в каждом варианте разная степень раскрытия этого образа. А знаете, что тут важно? Пока раскрытия этого образа нету, это разными людьми, которыми вот говорится, что вот я хочу машину, понимается разный. Как только начинается детализация, это приводится все к, ну, к единой какой-то более, что ли, определенной картинке. Потому что до этого момента эта цель будет восприниматься всеми людьми по-разному. Хочу машину. Ну, для кого-то это там смартик маленький или АК, а для кого-то это КамАЗ. Да. И вот тут, кстати, интересный момент наступает. Когда я говорю «хочу машину», да, Я в том числе включаю сюда возможный компромисс. Вот, я понимаю, допустим, что если мне не хватит на Тойоту, то, в принципе, я же хочу машину, я же хочу свою задницу возить на, там, куда-то там на работу, условно говоря, или, там, к месту отдыха или что-то такого, да? То есть, и поэтому, когда я ну, там, по каким-то обстоятельствам, допустим, не смогу реализовать, там, ну, купили ту машину, которая вот стояла в автосалоне, да, я вздохну и легко поменяю, ну, как бы образ, откачу его там до какого-то там компромиссного варианта, вот, и буду все равно хотеть машину, вот, я буду стремиться к машине, уже не к этой конкретно, а вот я ее просто, ну, немножко переформулирую. И точно так же, допустим, когда в процессе проектирования там подводной лодки выясняется, допустим, что ну, там, электромоторы вот такой вот модификации ну, там, по каким-то причинам невозможно туда установить, да, там, Украина откололась, там, где ее делали, там, эти моторы, все, мы тут же начинаем просто пересматривать, мы не отказываемся от проекта подводной лодки, мы немножко меняем ее образ, мы его перестраиваем на ходу. Вот, вот на стройках сколько угодно такого происходит. То есть мы натыкаемся на какой-то затык, да, пересматриваем, то есть переходим в режим скользящего проектирования, и раз там перестроили что-то, вот, и все равно то есть у нас общая цель не меняется. У нас, ну, кстати говоря, редактируется ее образ. Ну, кстати говоря, справедливое замечание Сергей сейчас написал, потому что, возможно, это все-таки другая цель. Потому что, например, ты все равно уточняешь, детализируешь. Когда вот сказал, хочу машину, но хочу там свою задницу возить там, из точки А в точку Б, это уже детализация. А может быть, другой человек хочет возить 10 тонн песка из точки А в точку Б, это уже чуть-чуть другая цель. И это другая машина. И его критерий уже не подойдет. Так, ну, там, АК, конечно, говоря. Но это же я хочу машину. А вот это, ну, если мы говорим о двух машинах, он хочет песок возить, я хочу задницу возить. Погодите. И мы, когда оба скажем, о, я хочу машину, он скажет, о, я хочу машину. У нас возникнет, так сказать, разговор, и мы выясним образами, сопоставим. То есть он, оказывается, хочет сумасвал, а я хочу родстер. Это уточнение цели, уточнение. Если ты, например, там отказываешься от своей первоначальной задачи там купить Ладу Калину, а покупаешь... Остановите поток примеров. Что ж такое-то? Ну, прекратите швыряться примерами в таком количестве. Не-не, тут важный момент именно в том, что я возвращаюсь к ремарке Сергея, что все-таки это, наверное, уже не уточнение цели, это уже ну, другое целеполагание будет. То есть, если, например, мы отказываемся от какой-то ну, до этого поставленной цели и ее корректируем, то мы меняем цель. Короче говоря, значит, как я понял, мы определяем клетку, да, это некая роль. Роль – это некая деятельность протяженная, да, она может несколько в себе содержать действий каких-то, более простых. И как я понял, в этой первой клетке происходит вот эта вот детализация, да, или наоборот, откат назад, да, но отправная точка – это некая максимально размытая, то, что называется, допустим, мечтой, а, соответственно, итоговая точка – это вот цель там, со всеми признаками, подробными ее достижения, но без указания средств, то есть без указания задач, которые значит, вот, ведут к ее достижению. Только признаки, только описательность. Вот. И, соответственно, ну, если мы вышли за рамки мечты, вот, то есть если мы хотели делать летающий город, вам сказали, о, а давайте мы сделаем плавающий. Вот, то значит мы все, мы из этой клетки вышли и открыли, как бы основали новый проект. А если мы остаемся в потоке непрерывного преобразования значит, нашей цели, вот, хотя бы оставаясь в рамках одной и той же мечты, вот, то тогда получается мы остаемся внутри этой клеточки, никакого нового проекта мы не основали, мы просто переделываем этот. Вот так я понял в итоге. Да, да, все очень, по-моему, хорошо. Совершенно справедливо. Вот. Мы просто редактируем образ. Вот. В общем, мы поняли, что не просто там вот взять и ни с того ни с сего там какую-то цель сказать. Нет, ты можешь ее, находясь в этой клеточке, ее, так сказать, детализировать туда-сюда, но, скорее всего, если ты зашел в эту клеточку, то ты уже зашел как минимум вот с этой вот мечтой наиболее общей, и, соответственно, которая определяет основание проекта, да, потому что мы вообще с этой клеточки начинаем полностью основание проекта, поэтому вот сначала имеем право никакой конкретики не иметь, но, значит, мы имеем вот направление мы знаем, да, некие самые размытые вот эти рамки мы знаем. Потом мы, значит, начинаем их дополнять, но от них уже не отклоняемся. Потому что если мы от них отклонились, значит, мы уже как бы пересоздали, уже как бы основываем что-то другое. Так, вот, значит, как-то так. Теперь, значит... Ну, очень важное пояснение, то, что ты сказал, Виктор, это что только признаки, никаких там средств. Вот, теперь мы должны сказать по поводу средств. Вот, следующий шаг. Там. Так, это еще не проект производства работ. Значит, это вот что-то аналогичное проекту проектной документации. Да, насколько я помню. Вот тут мы, значит, начинаем уже продумывать. То есть получается, что в моем примере по поводу «хочу купить машину в таком-то магазине через такое-то время», да, это залезает. Ну, то есть если цель все-таки машина, то это вот, значит, «хочу машину такой-то марки», там, с таким-то пробегом, то есть это вот характеристики только про машину, но не где я хочу ее купить, потому что вот где я хочу ее купить, это уже достижение, то есть это уже... Ну, если только, как бы, твоей целью не является обязательно вот еще и сходить ее купить вот там. Ну, это, там, типа, хочу купить машину таким же способом, каким ее купил какой-нибудь известный человек, да? А не только машину. Вот тогда, ну, это тонкий такой момент, неважно, ладно. Вот. То есть признаки ее достижения, а есть вот средства ее достижения. То есть... Ну, допустим. Ну, если брать там строительную, например, терминологию, то да, первая клетка целеполагания — это эскиз или даже, ну, можно сказать, проект стадия П, там, вот то, что средство — это уже рабочий проект, а дальше будет, да, проект производства работ. Так, определить. Так, но средство достижения цели здесь вообще должны быть не скорее не средства, а вот те самые задачи. Или я называл это подцелями. То есть, ну, они носят вспомогательный характер, то есть они в явном виде в постановку цели не входят. Постановка цели — это что-то воспринимаемое как что-то единое, из нее ничего нельзя исключить. А вот эти вспомогательные, их можно и менять, да, и потому что там, они только средства. Я бы все-таки сказал, что не, ну, не то, что их можно менять, то есть они в этот момент задача их определить, опять же, ну, назвать. Да, то есть, потому что они вот этим нашим проектом, то есть этим образом, они уже как бы подразумеваются. И мы здесь должны, собственно говоря, решить, вот, проявить изобретательскую, так сказать, сметку или поступить, ну, традиционным способом. Но так или иначе, мы должны просто разбить это все на вот эти промежуточные цели. То есть, так, опять же, еще раз, есть ли разница между промежуточными целями и под целями, о которых идет речь, потому что промежуточные цели можно воспринимать как блоки под целей, наложенные на ось времени. То есть, как некие контрольные этапы выполнения проекта, которые состоят из этих маленьких вот задач. То есть, вот к этому, вот на этом этапе мы вот столько задач должны уже сделать, потом вот столько и потом вот столько. Я вот это именно так вижу, допустим, что... Ну, здание, допустим, без фундамента не может существовать. Значит, вот это одна большая промежуточная цель первого характера, да. Но если не считаем, там, допустим, организационные вопросы, там, ну, поиск инвестирования, финансирования, там, проект, ну, создание проектной документации, вот это все. То есть, да, вот, вот считаем, что проектная документация как самый широкий наш образ, то есть наиболее широко раскрытый проектная документация с пояснительной запиской. Вот, вот с этого момента все, вот этот образ есть, мы теперь его воплощаем. И вот здесь уже у нас начинается вот этот переход к рабочей документации, к проекту производства работ, то есть что и подразумевает разбивку на промежуточные цели. То есть мы видим, из каких этапов состоит наш проект, то есть что должно произойти, какие базовые, так сказать, достижения мы должны исполнить, чтобы наш проект состоялся. То есть вот, откопать котлован, залить фундамент и пошло-пошло. То есть это вот все такие промежуточные цели. Именно. А внутри промежуточных целей существуют задачи. Их может быть там бесконечное количество, но опять же там в зависимости от глубины этой задачи, этой цели промежуточной. Я не так себе представляю. А как мы... То есть у нас получается 4 есть сорта каких-то целевых сущностей, а не 3. То есть есть общая цель. Есть подцели без вообще учета времени и обстоятельств. Есть промежуточные цели, как блоки этих подцелей. И есть еще некие задачи, проистекающие из того, как эти блоки выполняются совместно. Но я просто вижу, что, допустим, подцели... Я не понимаю, что такое подцели. Ну, я вижу... просто тупо части. Вот... Вот просто части, я их называю промежуточными целями. Мне кажется, это разные вещи. Это составные части общей да, цели. Да, но без вообще какой-либо связи, части. Без какой-либо связи с приоритетностью. То есть мы, да, с какой-то приоритетностью. Нет, без какой-либо связи с приоритетностью. То есть, как я себе представляю, все равно сначала цель разбивается на подцели вообще вне времени, вне очередности. То есть я понимаю, что дом состоит из фундамента, из крыши, из стен, но я еще вообще не думал, в какой последовательности их нужно возводить. То есть я просто констатирую, что без того, чтобы отдельно сделать там фундамент, стены и прочее, прочее, вот у меня не получится в целом дом. Вот. Ну, в этом смысле, да. Мы просто, ну, понимаем, что дома вот так вот строятся, да, вот, допустим, те же купола уже зачастую строятся, то есть от макушки наоборот. Ну, да, да. Вот в том-то и дело, что ты можешь, это можно пересмотреть, можно и обычно. Ну, тут согласен, да, но так или иначе, да, мы разбиваем это на какие-то именно промежуточные вот эти, без чего не получится. Так, да, это разные, ну, просто, это разные промежуточные, и я не предлагаю ничего выкидывать, я считаю, что нужно и то, и то. Указать, просто у нас опять какая-то путаница. Да, но задачи, то есть они уже не являются, ну, вернее, на своем уровне фрактальности они являются целями, конечно, то есть для каждого конкретного токаря, даже выточить шайбу, это вот цель, можно назвать целью. Ну. В принципе, это является задачей. Вот, но, в принципе, эта задача тоже состоит из цели, вот, и ее выполнения. То есть, и каждый ее этап, там, тоже взять заготовку, этап под задача, да, вот, заправить станок, то же самое, да, и заточить резец, это тоже под задача, то есть, и все остальное. То есть степень фрактальности. Вот. Мне в этом-то смысле и кажется, что не стоит плодить вот эти сущности. Я услышал, что у этих сущностей есть один признак их различающий. Это отнесение ко времени. И вообще в промежуточную цель может входить несколько вот этих вот подцелей, которые вовсе не так близко друг с другом, например, соединены в проекте, а просто их удобнее делать вместе, или их удобнее делать там в первую очередь, а не в третью. То есть они совершенно по-разному сгруппированы могут быть друг относительно друга. То есть в проекте, вот вне временном, они сгруппированы одним образом, а когда начнется процесс их выполнения во времени реализации, они будут сгруппированы другим образом. Но мне кажется, еще есть одна отличительная деталь. Это их какая-то взаимозаменяемость, то есть не исключительность. То есть, например, есть цепочка каких-то подцелей, которую можно собрать и по-другому, например, исключив из нее какие-то конкретные подцели и заменив их другими, ну, но которые тоже ведут просто по-другому, да, к достижению цели. Да, ну, вопрос их можно... рационализации, да, совершенно нельзя сбрасывать со счета. Это очень важный момент. То есть, ну, потому что зачастую изнутри проекта мы очень, ну, как бы общо видим вот этот образ его создания, да. А внутри, находясь внутри работы, да, в исполнении, мы можем очень здорово, допустим, это все рационализировать. Допустим, выбросить лишнее зачастую, то есть отказаться от чего-то, поменять вот эти этапы местами, там, каким-то образом их рокировать там между собой. Конечно, важный момент. У меня еще есть вопрос. Нас не будет ли путать вообще слово «задача», потому что до этого задача понималась то, как некий маленький элемент промежуточных целей, то, как то, на что разбивается большая цель, и вот тут какой-то... Где-то. Какой-то вот давайте, может быть, слово «задача» у нас вообще останется... Определим, у нас зафиксируем, да? Останется... Ну, то есть давайте все с корнем «цель», я предлагаю, использовать. Есть цель просто, это вот большая, есть подцели, которые в следующем пункте, и есть промежуточные цели, которые в третьем пункте. А задачу оставим как нечто обиходное, говорящее вообще про элементарное действие, да? То есть вот как Виктор привел пример, там, да, стоит человек у станка, и он выполняет какие-то задачи, то есть которые входят в те, там, по цели тех промежуточных целей, которые он там выполняет. Вот, то есть оставим, может быть, слово «задача» как нечто такое самое маленькое и вообще как, здесь... Как синоним слова «операция». То есть задача, да, для операции, да, то есть это не синоним, да, а то ответом, на что является операция. Так, тогда будем считать, что так... Это мельчайшая составляющая, как бы, да? Вот да. Тогда с учетом этих поправок, сейчас тогда я сотру тут. И Виктор, а ты где-то вот где пишешь, мы пока это не видим? Я скидываю, почему нет, видим, я пишу. А, у меня не двигается чат, все, я увидел. Сейчас я выложу. Вот что в итоге написалось. Наверное, во втором пункте ведущие к достижению это не очень хорошо. Что-нибудь типа определить по цели, обеспечивающие достижение цели. Вот как-нибудь. Так что, опять же, ведущие ко времени привязаны, а тут идея была про... Или, как сказать, необходимые... Вместе обеспечивающие достижение цели. Так, ну вот. Так, и в третьем пункте расставить приоритеты выполнения по цели и сгруппировать по цели в промежуточные цели. Ничего я не упустил еще как что-то. добавить что-нибудь типа получив план работ на выходе, да? Здесь тогда можно, ну вот, проект производства работы это сугубо техническое, да, а вот у нас есть же еще всяческие гуманитарные там проекты, условно говоря. Это там, просто пример. Нематериального свойства. И здесь тогда образ действия, вот есть образ цели, да, а есть образ действия. То есть что мы должны сделать и каким образом мы должны сделать, чтобы вот наша вот цель была достигнута. Ну, это просто, я в скобках это из упомянутых примеров я привел, это не для, ну, как бы, не для печати. Так. Поставить приоритеты. Так, теперь, значит, с сотрудниками. Ну вот Виктор там описал, как переименовал призвать сотрудников на большую работу в целом. А на мой взгляд, то смысл вот этого всего расписывания, он как раз для того и нужен, чтобы обеспечить разделение труда в итоге. То есть, чтобы как раз-таки можно было пригласить сотрудников порознь на вот эти вот там, промежуточные цели, например. Да, и в итоге все равно каждый сделал свое, а получилось у всех вместе. Вот это вот большое-большое, значит, итоговое, единое. Вот, но да, это... Да, ну просто получается, что отдел-то кадров, он подчинен, ну, условно говоря, этому главному директору, да, или там постановщику задачи. То есть, и поэтому он ставит задачу, ну, набрать сотрудников, то есть на постройку подводной лодки там той же, да, а вот уже отдел кадров дробит эту задачу, то есть корпусников зовет, сварщиков, там, токарей, фрезеровщиков, таких-сяких, пятых, десятых, то есть да. Уже это разделение труда как раз обеспечивает. Так. Вот. Ну, и вот отдел кадров, он и занимается этим. Да, но они все идут на постройку этой подводной лодки, то есть и работу этого предприятия, да? Конечно. И ведь, опять же, ну вот... судоремонтный завод, если взять тот же, да, есть непосредственно цех, вот, где корабль строят, да, а есть куча обеспечивающего, то есть, и они все работают в итоге на постройку да. этой подводной лодки. Да, но вот. Связь... И даже котельная, и даже столовая, и даже да. клуб, и Ленинский уголок, и все остальное. Но, правильно, но именно вот эта связь между их выполняемыми задачами и вот этой общей целью, она обеспечивается именно вот этим вот всем проектом. И ничем другим. Да. То есть именно потому, и, что... и, соответственно, на каждом уровне этого фрактала, вот отдел, ну там, какой-нибудь, тех же там, там, корпусников, да, вот его начальник говорит, мне нужны такие-то, такие-то. То есть он на своем уровне фрактал набирает да. на свою цель. То есть там электрики там набирают вот обмотчиков там каких-то, там киповцев там на свою цель. И, соответственно, ну, это просто мы в каждом разе должны брать все-таки ну, цель целиком. То есть, но она просто на каждом уровне рассмотрения будет ну, своя, условно говоря, да? А вот, но ни в коем случае мы не, ну, изначально не говорим, что вот нам надо тех, всех, пятых, десятых. То есть на каждой там подцели. Мы не набираем на подцели, мы воплощаем цель и людей так. приглашаем на эту общую цель. Ну, если так, мы строим там как, тогда какой-то бы... там, комбинат, да, то мы приглашаем, мы целый город заселяем этим комбинатом. Вот, и мы-то строим комбинат, а мы, он, допустим, там обогащает уран, там, и это вот наша цель. Вот-вот-вот, ты так атомную бомбу не построишь, потому что в атомный проект советский приглашали людей и вообще не сообщая им, и целые предприятия приглашали. Более того, следили старательно, чтобы они ни в коем случае не узнали, на какую общую цель они работают, и тем не менее они справились. Это как такой да, живой эксперимент. показывающий методом исключения, что... Именно на этом уровне, вот это уровень рассмотрения, то есть из управления, ну, вот этого средьмаша, конечно, знали, что они строят конкретное, да, что-то, а, допустим, из уже какого-то отдела, какого-то предприятия, оно могло не знать, что оно делает на этот проект, то есть ему не видно из-под стола, что стоит на столе. Но он прекрасно знает, что они делают, и очень это качественно делают. У них своя просто цель, вот, и они набраны вот именно на эту цель, допустим, делать там какие-то прекрасные там лопасти там какие-то, вот, да, и вот они делают эти лопасти, там сугубо только лопасти, они не знают, куда эти лопасти пойдут, на какую турбину их поставят там, да, но они знают, что вот они делают это. Правильно, но вот есть там завод, который делает лопасти. Но его, как группу сотрудников, значит, кто-то взял в свой проект делать, там, не знаю, бомбардировщик. И по твоему принципу, получается, он обязан был сообщить хотя бы там руководителю этого завода, да, представителям этого завода, что вы делаете бомбардировщик, вы не лопасти делаете. Потому что для того, кто их позвал, главной целью там является бомбардировщик. И вот и здесь как бы все, прозрачность нарушается. То есть если звать людей всегда на большую цель, то получается, что вот этот фрактал, он полностью, даже самую большую цель в итоге сообщит самому нижнему уровню. Ну, как я понимаю. Потому что он не может звать на подцели. Он всегда открывает верхний уровень всем, кого он зовет. И по цепочке он таким образом его всем... Так нет же, но сообщит. Это уже дальше система допусков, да? На средимаше любой руководитель там, внутренний, ну, вот этого предприятия более низкого уровня, он знал, что он работает на средимаше, но там, все остальные уже не знали, потому что он держал ответ перед вот этим советом средимаша. Вот, и только так. Больше просто ни перед кем. Он никому не был подотчетен и подответственен. Вот, он только туда ездил с докладами. Вот. Но это... Ему строго-настрого было запрещено там, что-либо разглашать. Но он-то знал, конечно же, о чем идет речь. Вот. Хотя, может быть, не знал всего остального. То есть его не посвящали ни в какие детали. То есть он не знал, может быть, там смежников, то есть, и так далее. Ну, получается, что здесь тот принцип, который мы в фрактальности проговорили, он нарушается. То есть, возможно, он необходим для организаций, которые будет ли они должны создавать. Но в землянских организациях получается, что он не работает. В смысле? То есть этой фрактальности... Нет, а как мы, сейчас, мы сейчас описываем то, что для землянских организаций годится тоже. Мы не сейчас я не, понимаю, не занимаемся. Вот получается, что фрактальность-то тут не обязательно. Нет, просто Виктор говорил, что сотрудники принимаются на большую цель всегда. А, соответственно, дальше просто эти большие цели для меньших коллективов, это на самом деле по цели больших коллективов. Но это спокойно работает, если сотрудники принимаются на подцели. Тогда как бы... Получается, что тогда это другие вот. Организации, а если они... что это разные организации. Ну, конечно, то есть на каждом уровне это же какая-то своя может быть организация. Может да? быть. То есть, а зачастую оно так и есть. Ну, я, по крайней мере, исхожу из реального, так сказать, состояния дел. Вот. Другой вопрос, что в идеальном случае, конечно, ну, если, там, где нет секретности, и нет каких-то вот этих там, ну, конкурентных там каких-то мотиваций, да, а мы, конечно же, в открытую работаем. Мы говорим, вот мы там строим летающий город, айда к нам, вы будете, если хотите, там, обеспечивать вот это, а вот вы вот это, да, конечно, это набор на подцели, но мы оглашаем главную генеральную цель. Нет, это понятно. В этом ничего нет такого. Опять-таки, а вот, набор. Другой вопрос, что все понимают, что это будет состоять из массы там, подцелей, и все, и идет народ. Но тут мы обязаны сказать, что да, вот оно. То есть это в открытой схеме. в закрытой, в конкурентной, в секретной, да, там идут свои ограничения доступа просто к этой информации. Но все равно каждое ключевое звено имеет связь вот с главным фракталом, то есть через него происходит управление генеральным, условно говоря, генеральным конструктором управляется вся остальная цепочка. Просто, опять-таки, знает сотрудник общую цель, не знает. Он на своем рабочем месте непосредственно не делает ее, потому что если бы он делал ее, он бы один бы все сделал. То есть это, ну, это и называется делать часть. А раз делать часть, значит, он делает какую-то подцель. Или они там вместе делают какую-то подцель. Вот я только так могу представить. Я не... Потому что... То есть в плане его там мотивации, информированности, да, безусловно, это, ну, это другой вопрос. Это вопрос, как бы он знает, не знает. Вопрос, показали ему там, не показали. Это, ну, это, ну, от него-то требуется не знать, тем более не делать, не уметь делать все. А от него требуется уметь делать вот какую-то часть. Поэтому призывают-то вот именно на часть. Ну, или, например, у него может быть несколько компетенций, да, там, если вот сотрудники взаимозаменяемы, но все равно он умеет делать это, да даже если он все умеет делать, ему все равно будет поручено там или предложено выбрать, и он выберет часть, и будет делать часть. Но на самом-то деле, вот если любую ну, ситуацию рассмотреть вот так вот, то призываются сначала именно руководители, да, то есть первые, кто приходит на предприятие, это приходят руководители. Те, кто будут водить рукой и показывать, что делать остальным, да? А уж они потом набирают всех остальных. Так вот, первый вот этот призыв, он все равно ведется, ну, именно на построение вот этой общей цели. То есть, там, ну, мало да. ли, но... кто, может быть, там и нету никакого фрактального деления дальше. То есть, вот просто пришли, и вот те, кто пришли первые, вот они и строят. То есть, ну, условно говоря, если я строю там какие-нибудь, там, я не знаю, табуретки. Да, вот у меня все просто. Я раз позвал строить табуретки. Вот, ко мне пришли мужики, а вот я им выдал там ножовки, или там, или они со своими пришли. Вот, и все, и мы строим табуретки. Ну, вот, там, если мы собрались там строить что-то более сложное, да, мы... Мы можем, опять же, что-то там даже своими силами справляться до какого-то предела. Потом начинается вот эта специализация. Она возникает, когда ну, объем вот этого образа очень объемный, тогда это необходимо. И я все-таки считаю, что первое, что происходит, то есть это происходит призыв строить эту цель. Вот. Если ко мне пришли те, кто хотят это строить, да, вот мы собрались, а дальше там один пошел собирать свою команду, то есть взяв на себя, допустим, цель там, выкопать котлован, да, вот. Он пошел и набрал уже своих копальщиков, да, вот, но это мы между собой распределили, потому что мы пришли все равноценные, вот, это не значит, что я позвал вот, тебя копать котлован, а тебя там класть кирпич, это уже... еще рано до этого. Это уже нюансы. Я позвал сначала просто какого-то руководителя, то, ну, условно говоря, прораба, да, который с собой, он потом приведет команду вот этих узких специалистов. Но я-то позвал того, кто мне построит дом, условно говоря, да, прораба. Смотри, вот, он мне нужен. Пока мы, вот просто не надо прыгать по этому фракталу в рамках одного рассмотрения. То есть, когда мы... говорим, что есть цель, что есть подцель, кого позвали на цель, кого на подцель, мы должны на это время оставаться только на одном уровне. То есть мы относительно одного уровня это размечаем. Потому что если мы будем всякий раз перепрыгивать на следующий уровень, то у нас будет все время, нам будет все время казаться, что у нас там главная цель на этом уровне такая-то, на следующем уровне это снова главная цель, там снова главная цель, снова главная цель. Вот. А у нас цели и подцели существуют, когда мы рассматриваем один какой-то уровень, фиксированный. Поэтому, если ты позвал, значит, прораба строить дом, а он, значит, в рамках там, своей задачи позвал еще кого-то там класть кирпичи и так далее, то с твоей точки зрения те, кого он туда позвал, он позвал на подцели. Вот. Все равно. Вот. С точки да, зрения... естественно, он-то позвал на подцели, но я-то позвал не кого-то на подцели, я-то позвал на цель. Мне-то надо цель. Я даже могу ну, вообще начихать на этот вопрос и не знать, и не общаться, и не встречаться с бригадой. Я повстречался один раз с прорабом. В все таком вопросы случае... утрясли, и все. Дальше меня не интересует как заказчика. И это сплошь и рядом. Ну, вот Дмитрий не даст соврать. В таком заказчик случае... не видит и не нанимает он никаких там ни каменщиков, ни бетонщиков. Да. То есть ему вообще не интересно. Он может вообще даже не вникать в это. Вот. Он только прораба позвал. Вот. В таком... И вот на этом уровне, да, у прораба свой фрактал, все, он говорит, он знает там свои цели, он знает, что, допустим, вот этот ему надо закрыть, он тоже берет и зовет каких-то там ну, специалистов, да, вот, бригаду, прораб призывает бригаду. В бригаде ему тоже неинтересно, кто там, вернее, ему может быть интересно, но не факт, то есть... Он не знает, по крайней мере, там всю подноготную зачастую. Ну, вот. Но он знает, что вот есть бригадир ответственный, который закроет вот этот, допустим, там объем работ. Там какие-нибудь придут гипсокартонщики там, и намолотят там ну, все по проекту. Вот. Ему опять же начихать, каков будет его состав этой бригады. Вот. Будут ли они даже говорить по-русски с ним на одном языке. Он будет общаться только с бригадиром. Бригадиру скажет, что надо сделать то-то, то-то, то есть, условно говоря, там, сделать отделку, все, и уйдет оттуда. А потом придет и примет работу. Вот. И вот на этом, на уровне фрактала, он опять же просто поставил цель сделать отделку в помещении. Вышел, приходит, отделка сделана, все, там, ну, контролирует, не контролирует, это второй вопрос. Вот. То есть он опять же ставит только конкретную цель. И у бригады есть только эта цель. Но бригада при этом знает, что она строит дом. Она участвует в строительстве дома. А вот, и если она строит космодром, то она тоже знает, что она строит космодром. А, вот, а если она строит там какую-нибудь ну, военную базу, и их туда привезли там, с мешками на голове, чтобы они не знали, где они вообще находятся, то они тоже ну, понимают, что тут что-то вообще интересное. Вот, но, вот они вот строят что-то. Да, то есть, я вот это имею в виду, когда говорю, что на каждом... уровне ставится просто конкретная цель. То есть именно цель на этом уровне фрактала. Но всегда набирается именно на цель, а не на какие-то подцели. То есть вот это мое, собственно говоря, мнение. Аргументируй, Сергей, если я не прав. Можно я выскажусь? Вот эти подцели, они ведь, ну, цели и подцели, для исполнителей они могут являться целями, а для того, кто все это задумал, это все-таки подцели. Я, ну, я как-то так понимаю. Именно так. Так вот, и мы же не должны... У нас просто заполнение вот этих ну, таблиц, оно вообще от какого лица? От фиксированного уровня. То есть... По отношению к кому? По отношению к организатору. Изначальному организатору. Если, да. Если по отношению к изначальному организатору, то все-таки это исполнители под цели. Я бы так сказала. Вот. А то, что можно всю эту таблицу фрактально применять к следующим уровням, это всю эту таблицу. То есть мы, когда ее... к рассмотрению вот, другого уровня применяем, то мы сразу переопределяем, кто здесь организатор, что такое цель, что такое подцели, мы все переводим. Но опять у нас снова получается. Вот. И тогда уже вышележащие уровни мы, так сказать, не рассматриваем. Они видят только нижележащие цели, подцели и прочее. Но просто вот чтобы сейчас что-то вписать, мы должны вписать относительно фиксированного уровня. Потому что мы пока еще даже относительно фиксированного уровня не расписали, чтобы ее двигать. Вот. Вот, а еще Виктор предложил такую ситуацию, когда действительно ты приглашаешь человека вместе именно сам проект, да, вместе делать, то есть вместе его организовывать. Вот, и это, значит, ситуация получается, что, во-первых, тот человек, с которым ты вместе его организовываешь, это вы вместе являетесь коллективным организатором. То есть вы вместе являетесь вот тем основателем, который действительно делает, вот, который вот ставит эту цель и дальше, значит, ее разворачивает. Но с точки зрения этой таблицы получается, что вот роль вот этого основателя, это все равно, под цель, ну, в том смысле, что он вот определяет мечту там и постановку цели. То есть он все равно делает частность. Потому что, как бы, именно воплощение всей цели, это делает вся организация, описывающаяся там всей таблицы. Вот. Ну и может быть ситуация, когда это все делает один человек, легко, да, там, какой-нибудь отшельник обслуживает себя и все себе делает. Все жизнеобеспечение, вот. Это может быть такая ситуация. Вот. Но он тогда поочередно бывает вот в этих ролях. То есть его можно поймать за руку в какой-то момент времени и сказать, что ага, ты делаешь под цель, а вовсе не целое. А целое ты сделаешь, если тебя там в течение, не знаю, месяца рассмотреть, как ты перебегал с места на место, и ты в итоге, значит, нечто целое там создал. Вот. Все-таки с точки зрения организатора, мне видится, что набираются реализаторы цели. Ну, то есть это и есть сотрудники, то есть те, кто будет совместно трудиться на реализацию цели. А уж как там это будет разбиваться там на подцели, ну, это уже совершенно второй вопрос, и это следующий уровень фрактала. Это прирожденный организатор фестивального строительства. То есть прямо вот как бы настолько проникнутый этим стилем, что... Ну, так, хорошо, тогда, значит, хорошо, если Виктор настаивает, тогда... Ну, согласимся, то есть он что-то, значит, что-то знает. Что-то знает, да. Но давайте попробуем тогда объединить эти мысли. То есть, значит, сотрудники. Ну, то есть мы должны предлагаю так. Предлагаю все-таки включить то, что. То есть включить в эту четвертую клетку еще и вот это распределение работ. То есть, что мы. Хорошо, приглашаются к воплощению общей цели, тогда ситуации, когда от них эту общую цель засекречивают, ну, мы рассматриваем так, что, ну, они все равно понимают, что участвуют в разделении труда, допустим. Как вот люди, которые в мешках, да, на головах приехали, но они хотя бы подразумевают, что они что-то вот такое делают, чему-то нужное, просто у них эта цель размыта, да, или там закрыта черным прямоугольником. Вот. И, тем не менее, мы просто включим сюда еще и вот те подцели, которые они выполняют. В принципе, они еще и в рамках промежуточных целей это выполняют. То есть, поскольку все три предыдущие вот эти клетки, да, они уже выполнены, мы уже как бы знаем, да, то, значит, можно сказать, что сотрудники призываются вот в этот план работ, в котором уже, значит, есть и общая цель, и все остальное. Вот. А если происходит какое-то перепроектирование, да, по ходу дела, то это, значит, некий возврат на шаг назад, исправление, и то есть это некие циклы в рамках этого ряда. Идет откат, изменение, потом редактирование по цепочке и продолжение. Вот. В моей изначально предложенной трактовке вот этот 1.3 пункт как раз был принять и направить исполнителей. То есть вот это вот разделение на подцели, это как раз вот и относится к этому направить. То есть так. Мы позвали, они откликнулись. Пришли, может быть, даже ну, универсалы, и крутые универсалы, которым вообще ну, по барабану за что браться. То есть, и вот, но я говорю, хорошо, вот мне нужно вот этот фронты накрыть, так сказать, вашими телами. Я говорю, окей, на, вот, приказывай, командир. Вот, и все, и я ему отвел, поставил к этому станку. Он говорит, есть, все, поехали. Вот, этого отвел к этому там транспортировщику. Там. Все, он сел за руль и поехал. То есть неважно, да, вот как водитель, у которого все категории в правах открыты, да, он вроде как идет устраиваться там куда-то на работу, но ему по барабану на самом деле, лишь бы хорошую машину дали, там, не ломучую. Вот. А он сядет и за грузовик с прицепом, и за автобус, то есть, и за просто грузовик, и лимузин, то есть начальника катать, неважно ему. И курьером на мотороллере. То есть лишь бы зарплата была соответствующая. Я когда вызывал клетку позвать исполнителей по цели, то за этой клеткой скрывалось размещение вакансий. То есть вообще за вот этими двумя клетками меня позвать и принять, да, скрывалось размещение вакансий и собеседование с приемом на работу, грубо говоря. Вот, то есть имеется в виду, что позвать, это значит разместить некий зов, да, с некими вот там всей информацией, кого мы зовем, куда мы зовем, да, а, соответственно, принять, это значит как-то вот проверить, а тот ли пришел, да, годится ли он, как-то его собеседовать. Идея была вот эта. Собеседовать и определить его на ту или иную должность, возможно, там на какую-то немножко другую должность. Он лучше подойдет, да, вот, чем та, на которую приходили. Так, тут... Ну да, вот справедливо, вот оно так и получается, что кинули зов, вот как я тут выкинул зов, то есть там приглашаю на монтаж такого-то купола, вот, я же там не расписываю ничего, я за утро, за 3 часа собрал всю команду, вот, и... Ну, неважно совершенно, то есть человек откликнулся, я понимаю, что я его там найду, чем ему заниматься. Вот. И они понимают, что, то есть, они просто идут вот строить этот купол. А уж что там надо будет, крутить гайки или носить палки, то есть это уже второй вопрос. Ну, это означает просто, что эта роль вот приема, да, на работу, как бы, она просто все время выполняется там на площадке. И выполняется, и перевыполняется. Ничего там такого нету. Да, и вот они придут, когда, то есть, вот этот наступит этап, когда все пришли, да, вот они все пришли, и все, и мы начнем работать. И вот направление, ты иди туда, ты стой здесь, а с тобой мы пойдем прогуляемся. Как-то так. Вот ты, значит, сказал призывать сотрудников на общую цель, да, потом мы вот это долго обсуждали. И... Да. Соответственно, есть предложение, ну, вообще просто оставить, надо просто призывать сотрудников, потому что я предлагаю понимать это так, что их можно призывать и на общую цель, и на достижение подцели, и даже просто на достижение промежуточных целей. То есть можно указать и это, а можно указать все вместе. Совершенно верно. Вот. И даже в резерв. То есть вот этот, да, я согласен, что призвать сотрудников, а не призвать исполнителей, но да, в самом широком смысле, просто кинуть призыв. Вот, и вот кто уже придут, с теми уже начинает работать, выяснять их компетенции, там, амбиции и так далее. И объявлять им свои условия и задачи в том числе. Принять сотрудников на работу. Ну, кстати, кстати говоря, целью может быть и просто приятное времяпрепровождение с приятными людьми. Да. Вполне. Целью, хотя целью сотрудника, который приходит, или целью вообще проекта? Общим. А, это может быть, кстати, и по целью в том числе. Нет, это вот какой-нибудь клуб, допустим, по интересам, вот это его прямая цель. Приятно провести время там, с интересными людьми. Обогатиться буквально там эмоционально, вот, если даже. Любые интеллектуальные вещи отринуть. Ну, кстати, даже серьезная общая цель, она тоже может включать в себя как под цель обеспечение благоприятного да, эмоционального климата внутри коллектива. Да. Конечно, для этого и создается весь соцкультбыт, для этого кормят вкусно в столовых, для этого строят садики при комбинатах там. И так далее, и так далее. Это дома отдыха на Черном море. Ну, это еще советские плавновики Струмилин и Прижижановский выяснили, что не только там продолжительность рабочего дня не более 8 часов улучшает производительность труда очень сильно, но и обеспечение человека там культурным каким-то отдыхом, хорошим там театрами, кино и так далее, улучшает это просто, как говорится, ничего личного, это улучшает просто производительность труда довольно ощутимо. Виктор, я бы вот призвать сотрудников на работу, не делал бы, точнее, на работу. Ну, они сотрудники, тут, да, так. Да, они просто сотрудники, вот, а работа это все-таки что-то уже из... сильно уточняющее. Ну да, хорошо, это можно сказать тавтология, если они сотрудники, значит они уже трудятся, то есть работают. Да, еще я вместо «или» там запятую поставил просто. То есть призвать сотрудников, сообщив цель по цели промежуточной цели. Ну потому что обязательно «или», лучше через запятую. Принять сотрудников, определить полномочия, показать рабочее место. Ну или как, не определить, а может они определены заранее. Указать или как? Выбить полномочия, дать полномочия. Дать полномочия, показать рабочее место, ввести в коллектив. Вот так получается. У нас иерархия целей имеет два уровня вложенности. Цели под цели. Ну, имеет... Я просто полагаю, что их может быть достаточно глубокий уровень вложенности. Так, ну вообще имеется в виду, что все, что не первый уровень, все по цели. А, все, ну, понял. То есть так. Ну даже цели, которые включаются в другие подцели, да, это тоже подцели. Просто вот у нас долгий разговор был насчет вот этих промежуточных целей. Вот у меня один из таких примеров, который иллюстрирует, что такое промежуточная цель. Промежуточная цель – это цель, на которой можно, условно говоря, остановиться, вот, и ну, она, будучи зафиксированной, как бы будет подразумевать возможное продолжение, но совершенно, допустим, не обязательно. Вот как там вот, когда участок земли берут, да, вот достаточно, допустим, создать фундамент, и все. И это уже для там, всех органов будет являться там, ну, признаком того, что у тебя, ну, все, деятельность ведется, вот, ты не обязан дальше строить дом. Это... Совершенно не обязательно, чтобы была крыша. Вот, но вот наличие фундамента – это уже определенный фактор, который тебя застолбил здесь. Говорят, на фундаменте уже можно начать это все. Ну, я к тому, что постройка фундамента, она же тоже сложная деятельность, нужна тоже там. Короче, ну, да. Можно дробить цели на очень, очень мелкие. И... Вплоть до того, то есть вот постройка фундамента относительно постройки дома является промежуточной целью, а все, что там, из чего состоит сама постройка фундамента, это подцели вот этой промежуточной цели. То есть промежуточная цель – это тоже цель, Ну, такая, ну, вот, как бы достаточно крупная, и определенная завершенность в этом есть. именно для того, чтобы таких разночтений не возникало, я и добавлял к цели прилагательное «общее». Что есть общая цель, и усиливал слово «по цели» слово прилагательным «частное». Потому что, я так понимаю, и Игорь, поскольку он присоединился позже, не уловил, что под целью мы понимаем всегда единую главную цель, той организационной единицы, которая сейчас рассматривается при помощи таблицы. А на самом деле слово «цель», оно еще будет упоминаться в значении просто обобщающего понятия, что вот и по цели, и промежуточные цели, и вот эта вот главная цель – это все цели. Да? Потому что слово «цель» – это просто наименование этого всего. И получается, что у нас есть некая цель, там, с большой буквы, да, Здесь в этом тексте то, что цель в единственном числе, это имеется в виду там цель с большой буквы. И поэтому я ставлю вопрос о том, чтобы вернуть слово общее, или главное, как-нибудь прилагательное. То есть слово частные по цели, наверное, это усиление просто, да, там то, что они по цели, уже показывает, что они не главные. Но получается, что лучше главная цель лучше указывать. А тогда слово цель оставить просто для обобщения, а не термин. Как такое? Есть возражение? Но общая цель, промежуточная цель и подцель. Общее или главное? Такое годится. Лучше общее или главное? Главное, генеральное. Ну, смотрите, я просто вот в этих всех целях, да, и в подцелях, да, улавливаю некую параллель с трактованием, да, которое мы определили как приближение к некой объективной реальности. Вот, то есть у нас трактование, да, оно там подразделяется на творение и ведение, вот, и в частности творение, да, как непосредственно предмет нашего рассмотрения здесь. Это и есть процесс движения к некому образу объективной реальности, да, которую мы хотим достичь. А в случае с Этот творением образ. мы объективную реальность приближаем к образу, который хотим достичь. То есть Ну с да. точки зрения Соответственно. их сближения это одинаково, но с точки зрения того, что делается, это разное. То есть мы что-нибудь такое наметили, а потом давай обрабатывать объективную реальность, чтобы она пришла в соответствие. Ну да, соответственно, вот эта объективная реальность, она, вот как и Суздаль, да, она такая вся матрично-мозаичная, калейдоскопичная, иерархичная, да, такая вот, в общем, сложная. И, в частности, мы, да, привлекаем каких-то людей, которых мы можем, собственно, ну, как бы определенным образом, ну, как бы трактовать, да, то есть некоторые люди уже участвуют в нашем проекте, да, просто делая то, что они де-факто делают. Вот. И тем самым, как бы, ну, мы их отделяем, этих людей, от тех, которые прям непосредственно откликнулись на наш призыв, да, и как бы, ну, подсоединились, ну, как бы позволили себя затрактовать, что называется, или как вот. Но я к тому, что не вводим мы лишним понятие вот эта цель, да, какое-то, еще одну сущность, да, добавляем, которая, ну, как бы. Не то, что не лишнее, а если ты хочешь представить, что кто-то уже сделал работу, ты как раз наоборот, именно задавая эту цель и расписывая по цели, ты и подгонишь, да, под то, что окажется, что он уже сделал эту работу. То есть не это лишнее. То есть вопрос можно задать, сейчас я попробую тебя подправить, что имеешь в виду, что призвать сотрудника и принять сотрудника в таком случае получается лишним. Потому что ты цели выстроил, да, потом смотришь вокруг, И говоришь, опаньки, а вот этот-то, он уже оказывается, он уже сделал для меня то, что я хотел, да? Ну, например, там мы пришли, увидели торфоемы и, значит, решили, что, ой, а уже это выкопаны для нас, там, полигон уже построен, и мы можем на, так сказать, общих правах туда ходить. Вот. Тогда получается, что в тот момент, когда, ну, мы для этого должны иметь некий вот некую иерархию целей, да, для которой нам нужен полигон, да, или нам нужны люди, которые построят полигон, например. А потом вот получается, что вот это вот призвать и принять у нас как бы как-то сворачивается. Вот. Потому что вот здесь мы, получается, именно трактуем их как уже наших сотрудников, которые уже выполнили эту работу, когда мы на свет не родились, и они уже умерли, но получилось, что как Ну бы. да, то есть мы вот берем вот этот вот образ реальности, да, там смотрим какие-то да, направления движения к этой реальности и делая тот же там запрос в Google, да, к примеру, как сделать это, да, мы находим какой-нибудь ролик на YouTube, который показывает, как это сделать, и тем самым мы уже фактически, Нет, если ну это. наполовину это сделали. Нет, это тогда мы начали себя учить в сотрудников, которые это сделают. Это не тот пример. Не, я к тому, что чтобы ответить, чтобы что-то сделать, да, нужно понять, как это делать. Так. Вот, чтобы понять, как это делать, нам нужно, да, как бы информацию какую-то вот получить. Да, и это тоже является целью, подцелью вот этой вот подцели, да. То есть цель узнать как. И когда мы делаем запрос в интернете, да, мы узнаем как раз как. И остается только сделать. То есть половину цели мы выполнили уже по факту. Ну, как бы затрактовали, да, какого-то автора ролика. Ну, вот это вот затрактовывание, оно каким-то образом должно описываться через призвать сотрудников и принять сотрудников все равно. Потому что вот оно как-то очень быстро происходит, а потом ты задним числом можешь сказать, а он-то на самом деле уже выполнил по сути работу, которую я... Значит, он уже как бы в моем коллективе побывал, да, и работу-то уже эту выполнил. Вот, я могу совершенно законно поставить галочку, что вот результат, все, двигаемся дальше, да. Вот. Ну, вообще, это должно описываться. Такой подход должен описываться Такой подход таблицей. справедлив, а если он там патентами не обременен, то все в порядке, да, Ну. то мы можем трактовать, что он как бы побывал у нас в неком там времени, будущем или прошлом, и ну, что-то для нас сделал. А если он это обозначил как нельзя, то тогда мы должны другие танцы Ну, танцевать и уже не можем так просто это все взять. кстати говоря, кроме шуток, да, мы же в среднем ряду фиолетового сектора можем учитывать такую группу населения, как покойники. То есть у нас могут быть сотрудники покойники. Это вот, ну, ситуация, когда ты пользуешься, не знаю, формулой Ньютона, да, там, например. То это значит, что это более того, если скрупулезно составлять штат, да, реально поработавших над проектом, то выяснится, что покойников там будет большинство, Ну наверное, да, потому что конечно. мы пользуемся формулами, мы пользуемся там тем всем пятым десятым, что создано людьми, которые уже умерли. И то же самое, видимо, когда ты оставляешь что-то там, что вот мой там внук завершит этот проект, да, то и это заложено, это прописано, что вот когда родится, там, не знаю, мой внук, он будет нанят в этот проект, как бы, и он вот только его завершит. То это получается, что тоже, а проект уже идет, то уже у него в штате есть потомок, например. То есть вот эти группы населения у нас учтены, и они действительно, мы видим, реально участвуют. Вот. Они выделены, ну и с ними особая работа, то есть они учтены, потому что к ним, как бы, подход вынужден особый. Настоящие некроманты, руководители некроманты. Да. Получаемся. Все Ну, это, руководители. кстати, Все действительно руководители. здравый взгляд на то, что на самом деле есть интеллектуальная собственность. Да, когда человек заявляет о том, что вот я это придумал, не говоря о том, что за ним стояла вообще-то миллионная армия изобретателей, ученых и других придумщиков, вот, это не совсем честно, я бы так сказал. Ну да. А... Ну вот с Фуллером отличная же иллюстрация, да, того, что вот он вроде как придумал, но, во-первых, до него это реализовывали там аж на там, чуть ли не 50 лет раньше, вот, тоже кто-то придумал. То есть он не был первым, хотя он в чистую придумал, не зная о том опыте, да. Вот. И кроме того, выяснилось потом через несколько лет после его смерти, что природа сама придумала вот эти, в честь него названные фуллерены, да, вот эти молекулы Не, ну, углерода С60, то, вот, что что... это уже все было. То есть он ничего, в общем-то, и не придумал, То, по-хорошему, да, что природа получается. Но... придумала, это из той же серии, что природа научилась считать вообще там давным-давно, да, но это не значит, что люди, научившиеся считать с помощью мозга, можно сказать так, что Фуллер придумал фуллерены с помощью мозга, ну или там эту геометрию, да, а вот природа с помощью мозгов, да, до Фуллера, допустим, да, не придумывала. И вот опять-таки, в такой Ну да. формулировке приоритет как бы возвращается. Вот, а если... Он внес в методологию придумывания, да, новшества. Он применил мозг. Да, он применил мозг. Но, возможно, есть какие-то вещи, кстати, это интересный вопрос, которые только с помощью мозга были придуманы впервые. Вот это было бы интересно в той же геометрии, например, да, Ну, попробовать кстати, вот у найти. математиков же часто бывает, что типа. Я доказал то, что было доказано до меня, но я это доказал таким каким-то очень хитрым способом, и в этом новаторство Ну определенное, да, в да? этом тоже новаторство. Тут вот Сергей задает вопрос, который, наверное, мы должны под конец рассмотреть тоже. Значит, что он, так, сейчас как бы это пересказать-то, что призывая по отклику на призыв к сотрудникам, мы можем сделать какие-то выводы, после которых исправить вообще нашу систему разбиения цели на подцели. Что мы можем Но... призыв сотрудников рассматривать как проверку. Ну, мне кажется, эта формулировка Сергея категоричная слишком. Но то, что реакция сотрудников может привести к вот какому-то переосмыслению, ну, как минимум, плана работы, это безусловно. То есть, Так бывает, да. По крайней мере, так очень часто бывает на тех же стройках, когда, ну, там, дизайнер с архитектором нарисовали какую-нибудь чудовину такую, а потом приходит прораб со своими ребятами и говорит: так, ребят, но это вы тут намудрили, надо сделать вот так, так и так. Вот. И мы вдруг понимаем: о, да, что-то мы намудрили. Ну, или когда нужно выполнить какую-то работу, а вот вообще нету человека, который может ее выполнить, и просто проект начинает перерабатываться, да, чтобы каким-то другим способом реализовать. Или так, да. Или нету Ну, там нужно. какого-нибудь вот специального устройства, которым можно сделать, и все, и оно делается иначе, как-нибудь в обход. Я просто не уверен, что это можно как-то в этой клетке прям уточнить, потому что сама по себе идея возвращаться на предыдущий шаг и его переделывать, она заложена в, ну, как бы самом использовании рядов, так скажем. Вот. Это и есть вот этот переход на скользящее проектирование, который мы уже Ну да. упоминали. То есть это пересмотр образа в связи со вновь открывшимися обстоятельствами какими-то. Ну, будет ли это отклик от работников или сами обстоятельства как-то нам продемонстрируют это там. Мы просто откатываемся, да, и пересматриваем. Ну что, я... Ну, тогда просто по предложению Сергея я не буду вносить никаких уточнений. Вот. Имея в виду, что... Ну, в общем, правила использования клеток и рядов и секторов должны быть написаны как бы перед таблицей. Вот. Мы просто должны убедиться, в чем эти правила состоят, да. То есть и там есть идея циклической работы рядов, что типа пройдя до последнего, мы можем вернуться в начало, да, то есть такая обратная связь. И где-то оно прям хорошо видно, но не обязательно. То есть есть идея вот этого отступания на шаг. Была, значит, мысль по поводу перепрыгивания через какие-то клетки, но этого бы не хотелось. Вот, и, значит, возможность на некоторых клетках из этого ряда переходить в какие-то другие ряды, но это вот нам нужно установить и эти связи тоже обосновать. Поэтому тут нет устоявшейся, прямо чтобы рассказать, что вот только так ряды описывают деятельность, да? Вот. Но мы уже близко к тому, чтобы все прям четко определить, и тогда мы можем некие правила общие для таблицы сформулировать, вот именно по поводу возвращения на предыдущий ход и так далее. Вот как-то так я себе это представляю. Таблица является неким организационным инструментом, да? Да. Которым мы можем пользоваться по своему усмотрению, то есть как любым инструментом, да, можно там, топором делать тысячу всяких вещей, хотя, казалось бы, он там узконаправленный. Это так, но можно сказать, что вот по поводу, да, там, топор, можно потом, хорошо, топор это прям великий инструмент, ну, допустим, есть пила, а есть там электропила, да, то есть какое-то совершенствование инструмента с определенным рабочим органом. Вот, то же самое с этой таблицей, значит, ну вот уже то, что мы переходим к определениям, это пример совершенствования. По сути, это уже другая таблица, да, то есть была просто таблица с какими-то, значит, намеками, ее можно было одним способом использовать. Теперь, значит, вместе с определениями ее уже можно использовать более точно, да. Если нам удастся поднять ее до такого уровня, чтобы так там, так расставить эти определения, да, и с такими, значит, объектами, чтобы еще указать связи между рядами, причем связи, что называется, неизменные, то есть, ну, выявить прям какую-то закономерность, что вот всегда в любых проектах вот из этой клетки там развилка идет вот туда и туда, и больше никак, то, соответственно, подробность описания, точность описания будет выше, и уже, соответственно, технология использования таблицы еще поменяется. Вот, то есть пока, допустим, вот этих вот, мы пока двигаемся просто в сторону определения, мы говорим, что вот сейчас будет скачок просто в плане точности понимания, что в каждой клетке происходит. Это как бы шаг там второй, да, и, соответственно, технологии использования такой таблицы, да, что да, можно пользоваться в любой последовательности, просто это подсказка, что вообще должно быть, ну, довольно точная подсказка. Вот, а если удастся открыть как бы законы следующего порядка, тогда уже технология поменяется, тогда скажут, что нет, приятель, на самом деле... Если вдруг ты не делаешь вот в этой очередности или с такими-то развилками, да, то значит ты уже делаешь больной проект. То есть у тебя он точно он умрет. Вот. Мы можем предсказать уже. И можем предсказать, из-за чего он умрет. Вот. Потому что ты, значит, вот нарушаешь ход энергии, так сказать, ход работ вот через эту структуру. То есть это уже получается, хоть это та же таблица, да, но получается, на самом деле, это уже как бы бензопила. Это уже не просто пила, да? Ну да. Как если бензопилу масло не налить, то, собственно говоря, через некоторое время ты пилить не сможешь. Вот так. Вот. Возникают условия. Ну что ж. Ну, я думаю, что будем считать, что мы первый ряд сделали. Но мы сделали всего лишь первый ряд. Ну, то есть так, проверили работу и ее... уточнили. Стало лучше. Прям, да. Стало лучше. Так, но если мы будем в таком темпе двигаться, то мы не скоро оправимся. По ряду. Вот. Поэтому, значит, да, во-первых, вопрос. Все ли, что у нас все же в сборе сейчас, все ли вообще сделали версию своих рядов? Дмитрию и Игорю вопрос. Не, я не сделал. У меня, к сожалению, сейчас я в командировке. Сегодня не было времени заняться. Планировал, но не сбылось. Так, ну видишь, ничего. Думаю, на выходных сделать. Так, а Дмитрий, с днем рождения. Есть. Попов. Спасибо, спасибо. Я делал, ну, такую, не сказать, что прям развернутую, вот, но поскольку мы сегодня не успели рассмотреть, я над ней еще поработаю, но в целом сделал. Так. Вот, есть у меня мысли какие, которые еще нужно доработать. Ну, в принципе, да, может быть, как раз доработаю до того момента, что можно будет успеть не только, там, допустим, мой ряд обсудить, а еще чей-то. У меня есть предложение продолжить в чате. Вот, потому что... Можно так. Получается у нас, можно мне так. Кажется... Ну, по крайней мере... Получается нормально? Да, можно просто... Да. Чат ускорит, наверное, этот процесс. То есть можно будет и на следующем совещании продолжить, но, по крайней мере, в чате уже будет что-то обсуждено, и это уже будет чуть-чуть быстрее. Ну, в любом случае, да, там Дмитрий, вот Игорь, говорит, что на выходных доделает, вот, может быть, в воскресенье мы обсудим. А, кстати, завтра еще у нас как-то это немножко заволокитилось, но завтра вечером вот у нас будет Михаил, скайп с Михаилом по массовому обслуживанию. Он просто в неурочное время. Так, и Михаил мне не ответил. Я спросил, мы тут по поводу времени договаривались. В 10. Кому неудобно завтра в 10, и кому хотелось бы пораньше? Мне неудобно вообще завтра, в принципе. Ну, то есть я могу завтра только, наверное, с 5 до 7, где-то так. Ох. Я могу в любое время практически. Ну, мне просто тяжеловато, наверное, будет вечером. В принципе, если бы день перерыва взять, было бы неплохо. А, после сегодняшнего, да? Ну, просто в пятницу сам Михаил не может. Так. Ну, в принципе, я могу, но просто, ну, поучаствовать. Ну, может быть, не 2 часа там. Час где-то. А если мы в 9 начнем? Ну, в принципе, да, можно было бы. Или в 8? 9 нормально. Давайте попробуем. Просто так откладывали. Вот. Да и Давайте. Да и Михаил готовился. Давайте в 9 тогда. Давайте. Вот. Добро. Тогда Игорю мы запись подготовим. Да. И сегодняшнюю, если можно, первый часик, то буду благодарен. Ух, ну, с почином. Вообще, вот этот голубой сектор, он дико нужен, конечно. Его можно будет сразу в бой отправлять. Причем даже нет, сразу в несколько боев его можно будет отправлять. На назревших. Вот. У нас будет после этого, если мы сейчас голубой доделаем, у нас будет такая роль организации без головы, потому что, ну, как бы, останется тогда определение зеленого сектора сделать, а пока что, как бы, без мозга. То есть будет, можно будет, как бы, определение использовать всех частей организации, кроме мозга ее. А мозг по наитию. Вот. В большей степени. подсознание. Да, при том, что на самом деле мозг организации должен просто описать вот прям досконально то, чем мы занимаемся все время, только и занимаемся. То есть мы в основном только и занимаемся, да, что вот что-то издаем и раз какие-то рассматриваем, да, проектируем, сочиняем, изучаем, вот. То есть мы только вот этими ролями зеленые в основном и живы, но они будут определены в последнюю очередь. Вот. При этом у меня такие закрадываются подозрения, что вот те метки, которые сейчас там расставлены, придется круто поредактировать. Вот. Хотя там они уже, то есть мы с Олей уже переделывали, там не просто какие-то метки, там они выстроены в такие некие методологии, которые вот прям в некие последовательности в рядах. Вот. Так что, может, оно и совсем не развалится. Но нет, есть вещи, которые точно развалятся. Точнее, наверное, есть нет некоторые ряды. Потому что там была попытка собрать. Вот главное опасение у меня связано с тем, что там была попытка собрать как бы методологии исследования вот в целом каких-то разделов мироздания, чтобы обязательно в разных клетках использовать разные суздальские таблицы. То есть, чтобы как бы это было такое вот еще предметное, как бы, чтобы клетки, они к разным предметам наукам или пары клеток относились. Вот, а у меня есть такое опасение, что на самом деле вообще саму работу проектировочного или познающего, да, какого-то заведения можно разложить на какие-то стандартные, на большое количество стандартных операций, которые не зависят от предметной области, а предметную область вообще вынести за скобки. То есть, что там не будет такой привязки к вот этим разделам, да, предметным в рядах, как сейчас постулировано. То есть сейчас постулировано, да, что есть некий там химический ряд, есть некий ряд там физический, есть некий ряд биологический, да, а уже внутри там какие-то особенности методологии познания или проектирования в этой области. Такой обобщенный, да. Вот. А может быть там как бы из-за этого просто вообще выкинута какая-то вот просто общенаучная и общая творческая методология, а на самом деле предметные области не должны быть здесь. Они должны быть вынесены за скобку. И тогда там нужно переделывать все вообще. Тогда просто зеленый ряд меняет концепцию. Вот, а у меня, в общем, такое опасение имеется. Потому что от предметной области, от предметных областей, вот просто наложив как бы, да, этот классификатор Суздаля как-то на это было очень заманчиво и, в общем, отчасти просто. Вот. Ну, мы до этого доберемся. Правда, я думаю, что весной доберемся. Сейчас главное за февраль вот эти вот с голубым рядом разобраться. Голубым сектором. У нас будет уже такой с жидким мозгом, да, не дифференцированным мозгом мы сможем организацию описать. Вот. Да, ну тогда завтра я пойдем последовательно, значит, мы тогда. Ну, в общем, есть два варианта. На самом деле мы можем. Это был желтый ряд, мы можем пойти последовательно там дальше. Красный ряд, который я готовил, да, обсуждать. Но тогда нам потом придется перепрыгнуть, если мы быстро его обсудим, через фиолетовый, потому что фиолетовый готовит Игорь. Можем пойти по этим самым цветным парам. И, допустим, рассмотреть сейчас синий, потом посмотреть синий, который Оля готовила. Может быть, там после желтого синий нам будет даже в чем-то легче рассмотреть, чем соседний красный. Вот. Из-за того, что они должны как-то перекликаться дополнительно. Вот. Вот такое есть предложение. Ну, я имею в виду в чате просто. Ну, это, наверное, еще вопрос к Коле. Ну, я могу, у меня печатное видео. Ну, тогда просто завтра с утра мы запустим во ВКонтакте, в чате обсуждение. Тогда вот, хорошо, тогда следующий Олин ряд, потом мой, потом Сергея. Вот. Давайте. Ну, я по возможности буду присоединяться. Да, соответственно, на выходных тогда и Игоря, и Дмитрия, да, ну, если бойко пойдет. Вот так вот. Хорошо. Ура. Еще раз спасибо. Спокойной ночи. Ура. Доброй ночи. Спокойной ночи, товарищи. Счастливо. А вот я вот установил этот самый, как он, AdGuard, который блокирует рекламу, да? Adblock. Я установил какой-то AdGuard. Не знаю, что это там за AdGuard. А я думал, что это твой как раз, который... У меня Adblock. Я как раз хотел сказать, что он мне обещает через несколько дней закончиться и попросить выкупить себя. Adblock твой не обещает. Что, да, единственное, Adblock после выключения компьютера и включения его, он почему-то перестает блокировать рекламу, которая сбоку ВКонтакте. Вот. Но это легко настраивается обновлением фильтров. И все. Ну, тут просто несколько кликов. Вижу ли я это рекламу ВКонтакте, но не вижу. Вообще? Ну, у тебя, подожди, ты же включал там аудиозаписи. У тебя перед аудио какая-то реклама. Это до установки этого AdGuard было. Ага. Нет, ну, нет. Значит, AdGuard не работает, но, видимо, он платный. Хорошо. А ты почему не участвуешь в учебном процессе? Извините, Лиза Васильевна, я очень люблю книги, но я не понимаю, какое отношение имеет к литературе этот кабинет.